Глава 22. Пир цвергов. Как описать его? Когда цверги сходятся за одним столом, то полы красны от вина и кругом битая посуда. Шум, чад, все рвут у друга лакомые кусочки. Со дня бегства из Хасмы королевская семья ни разу не устраивала торжеств. Не было повода. И настроения тоже не было. Каждый ходил, осунувшись, не видя в будущем ничего хорошего. Но сегодня все переменилось. Вернулся посланец наверх. Пусть не с тем, зачем его посылали, но вернулся. Еминии пообещали подмогу. И в доме коменданта городничего расстелили скатерти. Выкатили из кладовых бочонки с вином и элем. Откупорили бутыли с брагой тройного перегона. Выставили наздреватые сыры и сочные окорока. Разложили на столах дорогие растения сверху. И даже предложили гостям тазики с водой для омовения рук. Неслыханное чванство. Искатели Криобала не чинились. Это Фердус сидел тихохонько. Остальные набивали рты наравне с цвергами. Отрезали от жареных свиных туш, отламывали от пирогов с мясной начинкой, клали на хлеб колбасные ломти, поливали еду грибным соусом. Скатерти очень быстро стали грязны. Салфеток у цвергов не водилось, рты и руки вытирали чем придется. «А где там солонка?» — скрипучим голосом спросила королева. — Я передам, — протянула руку Остизилар. — Да ладно, я сам передам, — протянул руку перед Трикумб. — Я первый предложил. — А мне зато ближе. — Король получит солонку только от меня, — вскипела Остизилар. — Да я ее уже взял, вот же ж, — схватился за белый судок перед Трикумб. «Оставь ее мне, братец!» — прошипела Остазилар, стискивая ладонь принца. «Если лишишь меня этой чести, то станешь моим заклятым врагом!» «Солонка!» — простонала королева. Ее так и не передали. Престарелая царь Гетхорн печально вздыхала, глядя на перебранку принцев, а те вот-вот уже собирались перейти к драке. «Хэм-хэм!» Раздался мягкий голос и звон вилки о бокал. «Дорогие мои друзья! Быть может, я не совсем кстати сейчас выступлю, но мне кажется, что именно сейчас лучший момент, чтобы поблагодарить наших дорогих хозяев за этот великолепный прием!» Ссора притухла. Голос отца Дрикозиуса словно обволакивал. Туманил рассудок. Цверги — народ грубоватый, к витийствам не склонный, но и они сейчас завороженно слушали жреца. «По моему скромному мнению, сей ужин воистину удался», — говорил он, глядя в свой бокал. «Не желаю обидеть никого, чье мнение отличается от моего, но если таковые здесь присутствуют, то пусть встанут и выскажутся честно и прямо. Пусть ответят, пусть обоснуют свою позицию. И вот увидите, друзья мои дорогие, я сумею ее опротестовать. Будучи по мере сил объективным, я приведу столько аргументов в пользу моей точки зрения, что только круглый невежда все еще сможет утверждать, что она, наверное, пусть даже в самой пустяковой малости...» Дрикозиус говорил ни о чем. Он и сам уже хорошо принял на грудь, поэтому просто не мог сосредоточиться на чем-то конкретном. Его спич длился несколько минут, но сказано, по сути, было только одно — ужин ему понравился. Однако по окончании бессвязной речи цверги бешено захлопали. И даже принцы забыли о сваре, а королева наконец-то получила свою солонку. Еминские сановники ритмично закачались с полными кружками и впервые за несколько дней завели бравурную песню. Громче всех горланил его святейшество, всеблагий понтифик Гушима, хотя по нему никто бы не сказал, что это член высшей коллегии жрецов, один из 26 отцов церкви. Искатели Криобала поначалу его и не распознали в этом невзрачном цверге. Он больше походил на рудокопа, только что явившегося из шахты. Одежда пыльная, в руке кирка. Но то был сам молодой понтифик Магдебурт. Цверг, только благодаря которому хоббии до сих пор не захватили Халар. «Подойди-ка сюда, Трок», — произнес он, глядя на Дрекозиуса. Тот невольно втянул голову в плечи и просеменил к понтифику. Называть отроком почти 50-летнего видама кто другой бы не осмелился, но пресвятому Магдебурду недавно исполнилось 300 лет. Цверги живут почти в пятеро дольше людей. Для них это не возраст. «Ответь мне, отрок, как на духу», — сурово пробасил понтифик. «В самом ли деле добрые вести вы нам сюда принесли? Не каверзу ли, какую умышляете? Ибо ведомо всему живому и дышащему, что зло таится в речах Бельзидора, и коли тот одной рукой даст, то другой отнимет вдвое более. Всем сердцем и головою припадаю к стопам вашего святейшества», — пролепетал Дрекозиус. «Слово даю честное, персты даю на отсечение, и 26 клянусь, что не будет худо в всем начинании, а если и будет, то гораздо менее, нежели благо. И не потому, что я слепо врагу рода Севигвистского доверился, а потому, что служат хоббии врагу еще худшему, а потому выгодно Бельзидору Еминии помощь оказать. Спасена будет страна цвергов, заверяю в том ваше святейшество». «Страны и города — то пустое», — поморщился понтифик. «Временны они и эфемерны. Стоит сейчас здесь королевство Еминия, до него была провинция Подгорного царства, до него россыпь мелких княжеств, до них провинция Парифатской империи, а до нее одним богам ведомо. Может, будет после Еминии сызнова провинция, теперь Подгорного ханства. Что с того? В чем разница? О другом тебе толкую». «О чем же, ваше святейшество, просвети ничтожнейшего из слуг своих?» «Не уродствуй мне тут, толстомясый!» — насупил брови понтифик. «Ишь, наел брюхо на харчах церковных!» «С измальства приучен люгербеца чествовать», — потупил взор Дрекозиус. «Жертвы ему приношу денно и нощно». «Тогда ладно», — сурово кивнул понтифик. «Передай-ка мне тот окорок, кстати. Тоже почествую». Прожевав мясо и заев его целой луковицей, святой цверг прочавкал. «А толкую я тебе о том, что главное для нас души севигвистки не погубить, что очень трудно, когда война приходит. Побьют ли цверги хоббиев, побьют ли хоббии цвергов? Те или иные однозначно побиты будут. Вот и думай, хорошо ли?» «Да хоббии севигвисты ли, разве, ваше святейшество?» «Еще какие, получше тебя». «Но это же не помешало им пойти под начало к худшему из врагов», — напомнил Дрекозиус. «Да, а благодаря твоему, в том числе, отрок, усердию, мы теперь идем под начало к врагу иному. И кто из нас после такого останется добрым севигвистом? Никто, я рыть!» Шарахнул посохом об пол понтифик. Удар был крепким. Аж стены вздрогнули, такая глубинная мощь и зашла из древней реликвии. И цверги тоже все вздрогнули, опасливо покосились на понтифика. Отец Дрикозиус не оробел. Заискивающе, улыбаясь, он произнес: «Если мне будет дозволено заметить, ваше святейшество, мы, конечно, станем плохими свегвистами. Я далек от того, чтобы спорить с вами в очевидном. Но мы останемся живыми, а живой свегвист лучше мертвого уж тем, что может замолить грехи свои, исправить их делами добрыми или там пожертвованиями. Мертвый же мертв». «Тоже верно», — подумав, согласился понтифик. «Но есть ли у тебя уверенность, что Бельзидор нас не обманывает? Уверен ли ты, что не запросит он за помощь такую цену, выплатить кою мы не сумеем? Не окажется ли спаситель хуже беды?» «Есть такая уверенность, ваше святейшество», — умильно сказал Дрикозиус, поднимая руку. «Вот узрите. Сей перстень на моем пальце — перстень дружбы. Верно слышали вы о сих предметах? Добрый волшебник Мидариэн самолично сей перстень на мой палец надел, да повелел, коли беда горькая, на помощь его призывать. Супротив хоббиев он нам не поможет, ибо воин чурается, как кошка воды. Но коли Бельзидор потом предать наш договор вас хочет, так Мидариэн нас защитит». «Мидариэн, говоришь?» — крякнул понтифик. «Как же, слышал о сём кудеснике. Хоть и маг, а добрый человек и друг всех севегвистов. Ладно, коли так, но все же обоснуй, отрок. Почему ты решил, что в сём конфликте тебе следует помогать цвергам, а не хоббиям? Драка есть драка. Хорошо бы, коль вовсе она не началась. Но раз началась, то дерутся двое, третий не лезь. Коли один не прав, так боги его за то и покарают. Боги, не ты». «Ваше святейшество, так именно боги же хоббиев и покарают», — улыбнулся Дрикозиус. «Не я, боги». «Это как же, интересно. А самый худший карою, наслав на них Бельзидора». «Ишь, как все повернул-то!» — крякнул понтифик. «В опасную сторону уводишь, отрок, к фаталистичной ереси. Негоже так». Но возражать он дальше не стал. Все-таки был понтифик Магдебурт тоже цвергом и тоже родился в Еминии. Ему явно тяжело было хранить нейтральность, но он не имел права однозначно занимать одну из сторон. Слишком велик авторитет понтифика, чтобы класть его на весы мирского конфликта. По окончании ужина королевская семья устроила зеркало-мост с новым союзником. За стеклом появился безликий черный шлем, и все шумно выдохнули. Иные цверги приложили персты к переносицам, другие суеверно сплюнули. «Приветствую вас, лорд Бельзидор», — произнесла королева, царь Гитхорн, теребя бороду. «И вам мой привет, ваше величество», — гулко прозвучало из-под шлема. «А где же мои прихвостни? Вы их там не рассадили по кольям, надеюсь? Они мне еще пригодятся». «Мы здесь, ваше темнейшество», — подобострастно откликнулся Дрикозиус. «Благодарю, что вспомнили о нас». «Вспомнил, вспомнил, маленький кобальт. Покажись-ка и ты. Хочу убедиться, что злые цверги не отрубили тебе руки». Фордус аж задрожал. Такими взглядами одарили его принцы. Перетрекумб даже заворчал что-то про хребты, которые в Емине ломают доносчикам, но не громко, чтобы лорд Бельзидор не услышал. «Рад, что с тобой все в порядке», — серьезно произнес темный властелин. Ирван и Криобал все еще при тебе. Я очень огорчусь, если ты вдруг его утратишь. Принцесса Остизилар принялась давленно заверять, что Фердус Криобала ни за что не утратит. Она лично за этим проследит. «Прекрасно!» — кивнул Бельзидор. «Вскоре вы получите обещанную помощь. А о том, чего я хочу взамен, мы поговорим позже. Вы же мои верные прихвостни, и ты, маленький кобальт. Надеюсь, вы помните, что вам нельзя задерживаться на одном месте». «Мы помним», — сумрачно ответила Джидана. С тех пор, как они пришли в Халар, она не переставала слушать эфир. Будучи единственной в группе настоящей волшебницей, она единственная полностью понимала, насколько страшен Антикатиста, насколько нежелательно с ним встречаться. Также она хорошо усвоила, как работают оглавление и титульный лист Криобала. Антикатиста уже наверняка вышел на их след и приближается. Так что задерживаться на одном месте сейчас смерти подобно. Джидана точно не собиралась ночевать с Фердузом в одном здании. «Хорошо, что вы помните», — сказал Бельзидор. «Под землей разыскать вас будет труднее, но не позднее завтрашнего полудня вы должны покинуть Халар. Тут неподалеку есть пещера, Серный ключ. Отправитесь туда». Принцы Цвергов переглянулись. Они не совсем понимали, о чем идет речь, что вообще происходит. Да их это и не сильно заботило. Главное, что Бельзидор обещал помочь, пусть и собирается что-то просить взамен. Пусть просит. Пусть поможет выгнать кротов, а потом... Потом видно будет. Хуже станет вряд ли. Хобби и так захватили почти всю страну. Наутро, наскоро позавтракав и толком не передохнув, искатели Криобала снова поплелись ходом, проделанным Индриком. Всех, кроме Фердуза, раздражали эти вечные потемки, когда день отличается от ночи лишь количеством зажженных светильников. И это в городе. В нежилых туннелях они вообще ничем не отличаются. Утро ли вокруг, вечер ли, под землей разницы нет. Серный ключ не оказался слишком далеко. Пещера с кипящими гейзерами. Здесь было страшно жарко и воняло тухлыми яйцами. Больше ничего интересного. Придя туда, искатели Криобала завертели головами, не понимая, чего хочет от них темный властелин. Но через пару минут в воздухе распахнулась арка. Из империи зла открыли портал. Все пятеро послушно туда вошли, но оказались отнюдь не в Бриарогене. То был берег моря. На песчаный пляж накатывали волны, а рядом росли странные деревья с огромными листьями. Начитанный жрец опознал в них пальмы. «Кажется, лорд Бельзидор хочет, чтобы мы подождали здесь, чтобы запутать Антикатиста», — догадался Дрекозиус. «Думаю, лучше нам не уходить отсюда слишком далеко. Не могу по скудости ума судить, что это за место, но оно, несомненно, очень далеко от Джарии». «Откуда ты знаешь?» — проворчал Плацента. «Во-первых, в Джарии умеренный климат, и заканчивается осень. А здесь явные тропики», — охотно объяснил Дрекозиус. «Во-вторых, в Джарии пятый рассветный час, а здесь уже ночной. Или еще ночной. Выбирайте сами, что больше вам по душе». Действительно, искатели Криобала успели привыкнуть к вечной тьме подземелий. И поначалу не обратили внимания, что небо усыпано звездами. «Ладно, подождем», — пожала плечами Джидана. Несколько часов путники бесцельно бродили по песку, Фердус листал свой Криобал, читая-перечитывая его заклинания, стараясь запоминать самые полезные. Плацента уселся на берегу и швырял в воду плоские камни. Миктик срубил одно из странных деревьев и развел костер, а из оставшегося полена вырезал заостренную палочку. Дрекозиус глядел на небо, пытался по рисунку созвездий определить, в какую часть Парифата они попали, на каком острове или континенте очутились. Джидана не делала ничего. Небосвод начал розоветь, когда портал снова распахнулся. Входя в него, все ожидали, уж на этот раз, оказаться в Бриарогене или хотя бы вернуться в Серный Ключ. Но то оказалась совсем другая пещера, освещенная алыми кристаллами каллигата и усеянная острыми сталагмитами. «А где мы теперь, отче?» — саркастично спросила Джидана. «Сможете определить?» «Совершенно ни к чему здесь твои насмешки, дочь моя», — чуть обиженно ответил жрец. «Я, кажется, никогда не давал повода заподозрить себя в чрезмерном бахвальстве и выпячивании своих знаний. Всегда старался быть скромен и покладист в меру моих ничтожных сил. А если это и выглядело каким-то высокомерием, то право же не из дурных помыслов, а ненароком». «Ух ты! Вы заставили меня устыдиться!» — внимательно посмотрела волшебница. «Как вы это делаете?» «Вода течет», — встрял в диалог Миктик. Действительно, неподалеку шумела вода. Она струилась по металлической трубе на высоких опорах, изгибалась между сталагмитов, выходила прямо из стены и уходила в один из узких туннелей. «Я знаю, где мы», — упавшим голосом произнес Фердус. «Мы в подгорном ханстве. Только у них такие трубы». «Значит, лорд Бельзидор желает, чтобы мы совершили здесь нечто важное», — сказал Дрекозиус. «Не желает ли кто высказать свои предположения по этому поводу?» Ответом ему было молчание. Никто не знал, за каким киром темный властелин отправил их в лапы хоббиев. «Может, ванал это все?» — деловито предложил Плацента. «Наколдуем криобалом гору золота, разделим и по домам?» «Там нет такого заклинания», — виновато сказал Фердус. «Возможно, она есть в буром криобале», — сказала Джидана. «У нас нет бурого криобала, тля», — фыркнул Плацента. «У нас только этот граарник рваный. Святоши, ярыть, позеркаль властелину, спроси, что за керня». «Увы, мне и вам, он не отвечает на вызов», — показал дальнозеркало Дрекозиус. «С вашего позволения, я попробую позже повторить попытку, а покуда не отправится ли нам в город?» «Ты знаешь дорогу в город?» — спросил Плацента. «Если сие акведук, то он рано или поздно приведет в селение», — заметил Дрекозиус. «Тля, святоша, ты что-то докера умный!» Пропетляв по туннелям, труба и впрямь окончилась в большом водохранилище, откуда расходились еще десятки таких труб. Хоббии собирали влагу из множества источников и распределяли по всему городу. Просто огромному городу. Портал выплюнул искатели криобала неподалеку от Гаратрака, хоббийской столицы. За водохранилищем открылась огромная пещера и хоббии. Сотни тысяч хоббиев. Здесь они были повсюду, и незваных пришельцев все еще не заметили лишь из-за... Ну правильно, из-за отсутствия глаз. Но Фердус все равно торопливо прочитал заклинание незаметности, чтобы на них уж точно никто не обратил внимания. На них и не обратили. Даже привратники лишь повели чуткими рыльцами, но ничего не сказали. Костюма лазутчика у Фердуза больше не было. Но он о нем и не жалел. Бесполезен против хоббиев-то. Что есть, что нет его, невидимость слепого не обманет. да и Криобал все равно видимым остается. А с ним Фердус, кажись, повязан надолго и крепко. Город Хоббиев сильно отличался от Кобальского или Цверского. В пещере находилась лишь небольшая его часть, что-то вроде главной площади. Вокруг все было изрыто ходами, хоббии копошились повсюду, как земляные черви, постоянно что-то переделывали и перестраивали. Но хаоса не ощущалось. Наоборот, город Хоббиев выглядел очень продуманным. Дороги доводились до идеального состояния, до поистине шелковой глади. Слепцам это было очень важно. Почти не было и грязи. Дорожное покрытие было чуть наклонено к середке, а там тянулся узкий желоб, по которому все утекало в стоки, а из них куда-то еще ниже, под город. Можно было выплюснуть содержимое ночного горшка где угодно. «Для кротоевого города у них тут удивительно чисто», — заметила Джидана. «Чисто?» — фыркнул Плацента. «У них тут дерьмо течет по улицам». «Это не дерьмо. Это просто грязная вода. И она течет по сточным канавам». «Ну не знаю. По-моему, если что-то выглядит как дерьмо, пахнет как дерьмо и на вкус как дерьмо, скорее всего, это и есть дерьмо». «Слушай, а вот на вкус-то обязательно было проверять?» По тем же стокам текла и вода. Канализационные желоба так хитро соединялись с акведуками, что вода постоянно смывала помои, но обратно уже не попадала. Были у хоббиев и фонтаны, и бани, и даже общественные туалеты. Мехтик так удивился этой детали городского быта, как давно уже ничему не удивлялся. Даже вошел и опробовал, хотя отхожее место хоббия плохо подходило человеку. Вышел он, изумленно качая головой. В его родном Свитя-Динаре подобных штук нет, и городов таких нет. Дармаги ненавидят жить в темноте, ненавидят лепить дома друг другу, ненавидят заковывать их в каменную скорлупу. Крепость — да, замок — да, общинный дом — да. А окружать стеной целый город — зачем? Чем больше расстояние между соседями, тем крепче между ними дружба. Горотак был раз в 10 больше Пайнка и почти вдвое превосходил Цверкскую Хасму. Но освещен был гораздо хуже. Только для себя хоббии, пожалуй, и вовсе бы не заботились о искусственном свете. К чему он слепцам? Однако, кроме хозяев страны, тут во множестве встречались кобальды-слуги и цверги-работяги. А они в полной темноте становились почти бесполезны. Волей-неволей приходилось хоббиям хоть как-то ее рассеивать. Но смутно представляя сами понятия свет и зрение, делали они это плохо и не впопад. Большая часть улиц тонула во мраке, кое-где передвигаться можно было только ощупью, зато в иных местах света оказывалось столько, что глаза болели. Кажется, хоббии думали, что свет — это как воздух, сам равномерно распределяется повсюду. А искатели Криобала по-прежнему не понимали, зачем здесь находятся. Заклинание незаметности работало отлично, их никто не замечал, пока они не заговаривали первыми, но бесцельно шарахаться всем быстро надоело, а Мектигу еще и не нравилось, что по улицам иногда приходится ходить пригнувшись. Это не наземный город, тут у каждой улицы есть потолок. Обычно достаточно высокий, впрочем. В Горотаке встречались существа и покрупней рослого дармага. Искатели Криобала несколько раз видели пещерных вардов, похожих на сильно исхудавших медведей. Те ходили на двух ногах, как человек, и были выше человека на полторы головы. А еще тут были циклопы. Не подземные циклопы, тиканы, что всего-то 6 локтей в высоту, а громовые, в которых аж 20 локтей. Закованные в цепи, эти одноглазые великаны выполняли тяжелые работы, ворочали фабричные рычаги, крутили мельничные колеса, толкали вагонетки, делали то, что наверху делают ветер, вода и крупные животные. Не будь на них одежды, их можно было бы с гигантскими зверями и перепутать. Циклопы выглядели не как очень большие люди с одним глазом, а скорее как двуногие мамонты, без бивней, без хобота, без огромных ушей, но с таким же телом, такой же головой. Миктик, много раз видевший мамонтов в тундре, сразу заметил сходство. Туннелей циклопических размеров Горотаке хватало. Они вели на склады и фабричные пещеры. В гигантских вагонетках по ним возили грузы, добытые в тысячах шахт и награбленные в Кобальдоланде и Еминии. Водили пленных циклопов и огромных чудовищ. Сотням тысяч горожан требовалось есть. Горотак окутывали сети грибных плантаций и рыбных хозяйств, звероферм и червесейных. Но хобби промышляли и охотой. Добывали внизу и на поверхности по-настоящему крупных животных. Их старались поймать живьем и живьем же доставить в город. Приводить своим ходом было проще, чем тащить по туннелям груды мяса. В городе их тоже держали живьем. А если забивали, то либо сразу выбрасывали в продажу, либо засаливали и хранили в глубинных погребах, где царит вечная мерзлота. В Суркуре такие тоже есть. Ферду знал, как они устроены. Его двоюродный дед работал морозителем. Водил иногда внуков к себе, показывал. Фердус до сих пор помнил ту глубочайшую шахту, в которую на тросах спускали бочки с солониной. Видно было, что подгорное ханство победоносно воюет, и оно явно готовится к новым войнам, тоже победоносным. Повсюду мифрил, жахатели, трофейное оружие цвергов, хабийские патрули, но не злющи грозные, как в Суркуре, и вообще везде, где их раньше видел Фордус, а веселые, задорные. Тут они были дома. Тут они никого не боялись, тут повсюду крутили рыльцами молодые девчонки, и играла музыка. Подгорное ханство процветало, чувствовалось. Но и на чем это процветание построено, тоже не было секретом. В тени прятались костлявые серые фигурки, сородичи Фердуза, кобальды. Те, кому повезло чуть больше отправленных в лагеря. Те, кого кроты пригнали в метрополию и отрядили на грязные работы. Пленные кобальды трудились на фермах, убирали мусор, прислуживали хоббиям побогаче. Фердузу было больно смотреть на этих грязных, запуганных существ. Слишком хорошо он понимал, что лишь по стечению обстоятельств не находится сам вместе еще хуже. Возможно, на каторге его сейчас и в живых-то не было бы. Лагерники там недолго жили. Фердус стал осторожно расспрашивать своих сородичей. Незаметность переставала действовать, если он сам с кем-то заговаривал. На случай, если попадутся фискалы, Фердус выдавал себя за такого же пленного, но свежего, на днях, привезенного в Горотак. Выяснил он не очень много. Кобальды знали только то, что знали все. Они ничего не ведали ни о Йорк-Зериях, жутких союзниках хоббиев, ни об Антикатиста, этом глубинном темном ужасе. Рассказали Фердузу разве что о ханском дворце, что к нему, мол, лучше и близко не подходить. Там чарами черными все оплетено, кроты из самострелов на звук лупят, если пахнешь как-то неподобно. Еще сильнее стерегут разве что городскую тюрьму. Там вообще пещера полузатоплена, специальный лифт ходит. На нем спускают еду и новых заключенных. а иногда и обратно кого-то поднимают. Но это уже гораздо реже. «А как тут вообще живется-то?» — тихо спросил Фердус. «Голодно, браток», — хрипло отвечал старик-кобальт. «Кто на фермах пристроился или в услужении у богача, то еще ладно. Разносолами не почуют, но все грибок на зубе имеется. А вот кто, как мы, дерьмо со стен чистит, да мышей летучих гоняет, то хоть ложись, да помирай. Сам видишь». Окружающие согласно загомонили. Эта бригада кобальдов-уборщиков и впрямь выглядела так, что краши в гроб кладут. Все худые, щеки впалы, шерсть свалялась. Номера у некоторых прямо на коже вырезаны. Старые, видать, давно уже здесь. «А ты сам каких будешь?» — провел Фердузу по макушке старик. «Номер-то где?» «Там он. Там», — наклонил голову Фердуз. «Зарос сильно. Не обновляли давно. Я, дедуль, лагерник. Раньше на Серебряной руду рыл, потом на Мифриловой. 45-14 мне номер». «Ишь как? А сюда как попал?» — чуть прищурился старик. «Обвал был», — вздохнул Фердус. «Там циклоп умом тронулся, крушить все начал. Еще и субтерма рванула. Главный штрек рухнул. Лагерников много засыпало. Нас вот кто уцелел, пока сюда перегнали. Потом, может, опять в лагерь». «Глотко стелишь», — хмыкнул старик. «Только не верится. Что ты тут один ходишь, лагерник? Привезли вас сюда и на улице гулять пустили. Ну-ну, фискалишь». Фардус замешкался, сглотнул. Другие кобальды обступили его тесно, слушали с интересом, и ответить нужно было прямо сейчас, пока не забили свои же. «Я? Что спрашиваете, коли сами уже ответ знаете?» — раздался приятный голос. «Загляните в сердца свои, добрые кобальды. К богам обратитесь, они уж вам раскроют глаза, что негоже товарища севегиста невесть в чем подозревать. Смиритесь, истинно говорю вам, что сего кобальда боги презрели, да провели по пещерам темным, да втолкнули в объятия святой матери церкви, да ко мне его прислали, к смиренному служителю Божьему». Кобальды растерянно уставились на огромную тучную фигуру. Отец Дрикозиус вдвое возвышался над каждым из них, и они невольно попятились. Не давая им опомниться, стряхнуть с ушей билиберду, жрец принялся говорить, уточняя и развивая наспех придуманную легенду Фердуза. А когда завоевал доверие, сам начал задавать вопросы. Попросил поделиться слухами, поведать о своих бедах и чаяниях, и уж как сразу кобальды загомонили. Дрикозиус словно устроил им массовую исповедь. Мектик, Плацента и Джидана интереса к происходящему не проявили. Они лениво жевали снеть, что недавно наколдовал Фердус заклинанием пищи. Дрикозиус тоже, впрочем, одновременно говорил и жевал кусок жареной курицы. Кобальды смотрели на это, роняя слюни. Жрец с жалостью поглядел на них, вздохнул и печально спросил: «Что, дети мои, голодаете?» «Голодаем, отче», — скорбно закивали кобальды. «Вот беда-то, вот беда. Вы не голодаете уж там, дети мои», — доел курицу Дрикозиус. «Слушайте богов и не грешите. А мы пошли». Фердус растерянно заморгал. Спрятавшись за дородным жрецом, он быстро раскрыл криобал на одной из заложенных страниц и скороговоркой пробормотал еще одну пищу на всех кобальдов, что собрались в переулке. И в руках каждого появилась любимая еда. Кобальды зашумели, загомонили, но большая часть тут же вцепилась в лакомство зубами. Они так хотели есть, что их не слишком волновало, откуда что взялось. «Вот видите, несчастные, боги вас не оставили», — — самодовольно заявил Дрекозиус. — Это они послали вам пищу насущную в трудный час. Возблагодарите же их. Кобальды нестройно возблагодарили. Фердус ничего не сказал, только пристально уставился на жреца. Тот сложил руки на животе и улыбался так сладостно, так покровительственно, будто в самом деле представлял богов своей персоной. «Отче, я не совсем понимаю», — с сомнением произнес Кобальд, когда они вернулись к остальным. «Вы ведь правда божий служитель? Но...» «Что тебя смущает, сын мой?» — обратил к нему взор Дрекозиус. «Выскажи все, что у тебя на сердце». «Просто у нас в Суркурии тоже были жрецы пещерника. Отец Баркин и мать Зара. А духотворитель свой был. Он еще водяное колесо крутил благодатью. К нам миссионеры пару раз заходили. Я монахов из ордена Гранита видал. Но они все не были такими богатыми и такими... жирными», — хмыкнул Плацента, с интересом слушавший Кобальда. Покачал головой Дрекозиус. «Дети мои, да как же вам не совестно? Да как ваш язык только поворачивается на помазанного жреца Божьего подозрение кидать? Неужто вы упрекаете меня, будто не в скромности живу, а средства свои ничтожны, не трудом праведным заработал? Неразумные не простят боги такой хулы, не простят вашей ереси несусветной, что во народ смиренный приносите, низвергнут вас на дно самое Шиаса, во мрак темный, да воздаят и гибельные, гнить будете, скрежет зубовный издавать, прощение просить у невинно оболганных, да поздно будет». «Вы сами-то в свои слова верите, отче?» Повернулась к нему Джидана. «Одним богам известно, что в глубинах моей совести творится, дочь моя, и индивидом смертным до нее допущено быть не можно», — наставительно ответил Дрекозиус. «Так ты же сам смертный индивид», — хмыкнул Плацента. «Вот поэтому я в своей совести стараюсь лишний раз и не копаться. Теперь же, дети мои, я предлагаю отправиться на улицу тихих шепотов». «Зачем?» — не поняла Джидана. «Разве вы не слушали, о чем мы с добрым Фердузом говорили с его несчастными собратьями?» — огорчился Дрекозиус. «Как неосмотрительно с вашей стороны, дети мои, вам бы следовало больше внимания уделять происходящему вокруг вас». «Я тоже не очень понял, простите», — сказал Фердус. «Что там на улице тихих шепотов?» «Воистину, ты расстраиваешь меня, сын мой. Ты ведь стоял рядом со мной и не мог не слышать, как кривой кобальт именем Рузак, коему чудесная сила Криобала даровала плесневелый сыр и грибной суп, упомянул, что на улице тихих шепотов спуск в пещеру, которую отдали под консульство неизвестных существ. И однажды, по слухам, это консульство посещала сама великая ханша. Причем, опять же, по слухам, встречалась она там с кем-то, кого сама очень боится». «Йорк Зерии?» — догадался Фердус. «И, может, даже не стоит называть его имени в суе, сын мой. Неизвестно, кто может нас здесь услышать». Фердус изумленно посмотрел на Дрекозиуса. Кобальдов работяг в переулке было десятка два, и говорили они все разом, так что сам он толком ничего не понял. А толстый жрец как-то умудрился услышать каждого, да еще и что-то извлечь из этой бессвязицы. И когда они пришли на улицу тихих шепотов, то сразу поняли — это самое то место. Будучи слепыми, хобби все строили так, чтобы нельзя было случайно споткнуться. А Йорк Зерии со своими сотнями крохотных ножек не могли ходить по ступеням, зато спокойно ползали по стенам. И здесь они сделали такой спуск, по которому могли двигаться и те, и эти. Лифт. Два циклопа с выколотыми глазами крутили два колеса и по цепям поднимались, спускались две огромные корзины. Близко подойти оказалось невозможно. Караульные следили, чтобы рядом никто не задерживался. К лифту не приближался. Почти четверть улицы была перекрыта, и даже жильцов из домов выселили. «Йоркзери не там прорылись», — раздался сзади голос. «Хобби дали им координаты военной базы на северной окраине, но у них оказались разные системы отсчета, и Йоркзери вылезли прямо в жилом квартале. Пришлось стыковаться здесь». Искатели Криобала обернулись к поджарому кобальду средних лет. Тот каким-то образом видел их, несмотря на незаметность. Джидана чуть прищурилась, оценивая его ауру, и полувопросительно произнесла. «Мэтр Танзен?» «Мэтра Специал», — кивнул кобальд. «Я так и думал, что рано или поздно вы здесь появитесь. Но мы тут слишком на виду. Предлагаю перебраться в более укромное место». «Да они слепы», — хмыкнул плацента. «Зато слух и нюх у них удивительно острые», — ответил Танзен. «Я даже подумываю добавить хобби в свою копилку образов». Агент Кустодиана отвел их в пивную неподалеку. За дальним столиком там восседал человек, слепой монах в багровой рясе. В хабийском заведении ему было тесновато. Он нагнулся, чтобы не стукнуться головой о притолоку. Искателям Криобала тоже не удалось рассесться с удобством. Стол был рассчитан на четверых, а их стало уже семеро, причем пятеро, слишком крупные для этого места. Но кое-как все-таки устроились. Сюда заглядывали не только хобби, поэтому было и освещение, и нормальные столовые приборы, не те, для которых нужны кротовьи когти. «Что лорд Бельзидор вам поручил?» — сразу перешел к главному Танзен. «Ничего», — развел руками Дрикозиус. «Мы сами не ведаем, для чего здесь находимся, сын мой. Быть может, как раз для того, чтобы помочь вам». Танзен бросил короткий взгляд на Массена. Монах зачем-то открыл висевшую на поясе ктаву, раскрыл ее как будто наугад и чему-то улыбнулся. «Мы здесь, чтобы встретиться с ханшей», — тихо сказал Танзен. «Вы, наверное, тоже уже знаете, что здесь главное гнездо антикатиста. Да-да, прямо под нами. И где-то там, скорее всего, остальные криобалы». «Отле, я понял, зачем мы здесь», — не удержался плацента. «Мы все уже поняли, угомонись», — проворчала Джидана. «Я не понял», — пробасил Мектик. «Мы тебе потом объясним, по ходу дела», — пообещала волшебница. Теперь да, всем стало ясно, что город Гаратак — самое лучшее место, чтобы спрятать рваный криобал. Здесь он даже не будет виден на оглавлении. Масштаб карты не слишком велик. 8 звездочек просто сольются до неразборчивости. Конечно, это не панацея. Антикатиста отнюдь не глуп. Рано или поздно догадается, в чем дело, и перенесет свои криобалы куда-нибудь подальше. Но сразу же ему это придет в голову вряд ли. Скорее уж он подумает, что его враги поступили так же, как когда-то Медриен. Переместили рваный криобал за кромку, в иной мир. Так что времени в запасе предостаточно. Здесь под самым носом у врага можно наконец-то чуть-чуть расслабиться. Искатели криобала взяли выпить. Правда, напитки хоббиев не оказались по вкусу никому, кроме Фердуза и Танзена. Этот пил все, что горит. Даже Мектик изумленно смотрел, как волшебник в облике кобальда опрокидывает чарку за чаркой. Опорожняет все новые бутылки, и как будто вовсе не пьянеет. «Мы тут третий день», — поделился Танзен, утерев с губ грибной эль. «Аудиенцию нам уже обещали, но пока без конкретной даты. Крутят что-то». «Неужто ханша смеет отказывать самому нунцию?» — ужаснулся Дрекозиус. «Вопиющая непочтительность с ее стороны». «Она не отказывает прямо», — сказал Масена. Ее Зайсан был очень любезен в общении и заверил, что нас примут, как только в расписании ханши появится окно. Оно да чрезвычайно плотное. Она не испытывает уважения к астучианскому нунцию или по некой причине не хочет с ним встретиться? — спросил Дрекозиус. «Сложно пока сказать», — ответил Масена. «Хобби-севегисты, но у них тут все немного иначе, нежели в привычных мне державах. Мы будем пытаться еще. Время пока терпит». «Они тянут время», — внезапно сказал Мектик. «Вас не примут. Вам хотят устроить ловушку». Все уставились на него, как на говорящую собаку. Человек действия, а не слов, Мектик свирепый постоянно был рядом, но редко раскрывал рот. И когда он за раз произносил больше одной фразы, это каждый раз звучало необычно. «Ну, да, вполне может быть», — согласился Танзен. «Но мы подождем еще пару дней. Не нужно сразу относить к злому умыслу то, что легко объясняется обычной бюрократией. Тут очень раздутый аппарат, вы знаете?» «Нет», — отрубил Мектик. «Очень раздутый. Все эти их тарханы, кзаймуры, тайджи...» «Тарханы не являются частью аппарата», — мягко заметил Масена. «В подгорном ханстве так называют нетитулованную аристократию, свободных от податей индивидов». «Неважно», — отмахнулся Танзен. «Я не думаю, что мне еще придется здесь работать. Мы просто узнаем кое-что у ханши и уберемся отсюда». «А вот вам придется какое-то время здесь побыть», — сказал Масена. «Советую постоялый двор ханский. Он возле главного лифта на поверхность. Там высокие потолки, много людей и не задают лишних вопросов». «Благодарю вас от всей души, ваше преподобие», — поклонился Дрекозиус. «Не за что, ваше благословение. Постарайтесь не привлекать внимания. Тут встречаются люди, но не слишком часто, так что вы все равно будете на виду». «На виду! Хе-хе-хе!» — издал мелкий смешок Плацента. «Завтра, если сочтете возможным, наведайтесь на площадь Древнего Греха», — продолжил Масена. «В первом полуденном часу там состоится ежелунная казнь государственных преступников. Будет присутствовать ханша. Мы надеемся перемолвиться с ней парой слов. И ваша помощь может оказаться не лишней». «Непременно, ваше преподобие, непременно. Будет ли мне позволено узнать, кого и за какие проступки казнят завтра на этой площади с очень подходящим названием?» «Нескольких хоббиев и одного цверга», — ответил Танзен. «Хоббиев за коррупцию, казнократство, выдачу государственных секретов. Цверга — это какой-то крупный военнопленный, если не ошибаюсь. Воевода Брастангурт, кажется». «Может быть, Брастангурт?» — скинулся Фердус. «Или так», — пожал плечами Танзен. «У них не самые легкие запоминающиеся имена. Ты его знаешь, что ли?» «Он жив? Он спасся? Но его завтра казнят?» «Кажется, мы не узнавали специально». «А его можно спасти? Мы должны его спасти?» Воцарилась тишина. Искатели Криобала скучающе переглядывались. Танзен недоуменно смотрел на Фердуза. «Это было бы богоугодным делом, несомненно», — негромко произнес Масена. «Но Орден Солнца не вмешивается в светские дела. Несением правосудия занимается Орден Щита, благочестивые служители Алимира, враги же Салары — нечистые создания, что не обличены в смертную плоть». «Кустодиан в таком тоже не участвует», — кивнул Танзен. мало ли кто где кого казнит. Освобождать государственного преступника чужой державы, на такое я санкции не получал. Тогда Фердус с мольбой повернулся к своим новым друзьям, искателям Криобала. Торопливо и сбивчиво он стал говорить, что воевода Брастамгрут, герой войны и старый друг королевы Еминии, что та наверняка очень обрадуется его спасению и щедро за это вознаградит. Он уже давно понял, что голос совести у этих четверых не слишком громок, давить надо на другие эмоции. «Насколько щедро?» — первым спросил Миктик. Опытный головорез, он обычно за деньги убивал, но не возражал и спасти, просто это реже поручали. «Очень, очень щедро, я заверяю», — часто закивал Фердус. «Нам тут все равно заняться больше нечем», — вяло произнесла Джидана. «Я бы предпочла просто отдохнуть. Но ваша компания отравляет любой отдых». «Дочь моя, ты обижаешь наших общих друзей», — попенял Дрекозиус. «Я прекрасно понимаю, что меня ты в виду не имеешь, и ничуть не печалюсь твоим грубым словам, но тебе бы не мешало подумать и о чувствах остальных. Что же до предложения добросердечного Фердуза, то я склоняюсь к тому, чтобы оказать ему поддержку, а уж если королева Еминии в доброте своей пожелает нас за то вознаградить, то видно уж, такова воля богов. Я, как все вы знаете, к мирским богатствам безразличен и даже сторонюсь их, ибо грех». «Тля, святоша, ты задрал!» — оскалился Плацента. «Ты сам все время гундишь, что мы должны быть ярыть добрыми, тля! Ну и скажи просто, либо идите спасать табуретку, либо вы все глиномесы». «Как восхитительно точно и емко ты сейчас выразился, сын мой!» — восхитился Дрекозиус. «В таком случае я, вероятно, выражу общее мнение, если скажу тебе, добрый Фердус, чтобы ты не беспокоился более, если будет на то воля богов, благочестивый воин Брастамгрут будет освобожден».